В аллее мне понравилось. Но больше в познавательном смысле. Местные маги чуть-чуть не дошли до изготовления первых мага-дроидов и дронов. Я там часа 4 гулял и изучал плетение. Часть под амулетами маскировки были, но мой сканер вскрывал их, и я изучал плетение. И чего тут прятать было? Не особо интересно. Хотя это для меня не интересно, а для магов других стран очень даже может и привлекательно. Оттого местные и прятали подобные секреты. Тут я увидел старого мага. Хотя он тогда представлялся, но я не запомнил, как его зовут, не посчитав это нужным, а сегодня он повторно не представился. Маг шел по одному из рядов аллеи и активно крутил головой, кого-то выглядывая. «Ну точно, я же говорил ему, что хочу посетить аллею, он решил снова встретиться со мной. Ну уж нет, одного раза мне хватило за глаза, да и вообще валить надо». Интересно, как замаскироваться среди местного населения сильно раскосому пацану, да еще в одежде бедняка? Обложили демоны, пробормотал я, заметив, что с разных сторон люди внимательно кого-то выискивают. Тут раздалось несколько криков, заметили все-таки. Но это и не удивительно. Пришлось идти на прорыв. Я снова использовал охранный амулет, вызывая легкий испуг. Именно легкий. Детей вокруг много. И когда все рванули кто куда, я и затерялся в одном из таких человеческих потоков, который сносил все со своего пути. Чуть не затоптали. Видимо, с мощностью я перегнул. Так я и ушел. Потом взял свободную пролетку и велел вести меня на рынок. Первым делом я дошел до рядов, где продавали готовую одежду. И купил приличный костюм. Его даже можно отнести к дворянским. Обедневшие дворяне такие носили. Пусть слегка поношенный, но он был мне по размеру и в порядке. Обувь сменил на сапоги со шпорами, но их я снял, еще не хватало бренчать. Я бы без шпор взял, но уж больно сапоги мне понравились. В тон к костюму отлично шли. Купил плащ к костюму и широкополую шляпу с длинным белым пером. Переодевшись, убрал старую одежду в сумку. Как запасная, да рабочая будет. Стал закупать, что нужно для путешествия. Нанял мужичка с телегой и стал укладывать покупки. Тюк белого шелка, шелковые шнуры и нити с иголками. Торговец еще так внимательно на меня посмотрел. Набор характерный, только тупой не догадается, для чего это нужно. Потом заехали к кожевникам, где я накупил ремней. Пряжки не стал, у кузнецов купил слиток железа, сам сделаю. Деньги на этом закончились, так что я отвез покупки в трактир и направился дальше. Мне много что докупить нужно. Но сначала поищем старые закладки. А что, в ханстве есть, а тут не будет? Ой, сомневаюсь. Вот и поищем. За трактиром был парк. Устроившись в нем на скамейке, я вошел в амулет-сканер и стал задавать вопросы на поиск. Почти час сидел, пока не нащупал нормальный схрон. А то все золото на людях показывало, да в домах. Еще крупные залежи в торговых домах и банках. А одно совсем крупное — это во дворце, казна. Еле пробился через защиту. Выбранный мной схрон был крупный и интересный. Там были две парные шпаги, такие я видел у мастера Багона. Схрон находился в каком-то учебном заведении, но раньше это был особняк, которому около 150 лет назад пристроили четвертый этаж и два дополнительных крыла. Вот и получилась такая милая женская гимназия. Проследив, как из нее выходят две девушки, что-то активно щебеча, я снял слепки с обеих и в кустах у сада за гимназией наложил один слепок на себя, после чего уверенно направился к дверям учебного заведения. Пройти внутрь проблем не составило. Вахтерша, пожилая женщина, сидя за столом слева от входа, лишь мельком оторвалась от книги и снова уткнулась в нее. Я прошел дальше и, пару раз повернув, вышел к широкой лестнице, ведущей на верхние этажи. А под ней находилась дверь в подвал. Схрон там, в одной из стен. Осмотревшись, я достал длинную иглу и, сбросив с замка плетение сигнализации, вскрыл его и стал спускаться. Амулет ночного видения помогал. Дойдя до нужной стены, используя амулет строителя, я размягчил цемент и стал по одному вытаскивать камни, убирая в сторону. А потом следующую кладку. И, наконец, вот он, сундук. И я стал укладывать в сумку мешочки, что там были. Почти все вошли. Среди разного хлама в подвале я нашел какую-то материю, явно холщовую. и, завернув в нее шпаги, направился наверх. Маскировать свое пребывание в подвале и что схрон вскрыт, я не собирался. Когда увидят, я уже далеко буду. Поднявшись из подвала, я закрыл дверь и буквально нос к носу столкнулся с той девчонкой, личность которой натянул на себя. Та огромными глазами взглянула на меня и крепко зажмурилась, что позволило мне мигом сменить иллюзию на иллюзию подружки. Открыв глаза, та воскликнула: «Ох, Анни, представляешь, я видела тут саму себя, как в зеркале, только с этой сумкой и свертком, как у тебя». Не давая девушке недоуменно нахмурить лобик, я голоском ее подружки, работая голосовым модулятором, пропищал: «Ах, ты не поверишь, тут химичка разлила какое-то зелье, и у всех видения, у меня уже были, у тебя тоже начались. Нужно сбегать в дамскую комнату и умыться холодной водой. Я уже так сделала, и, как видишь, мне удалось прийти в себя. Эти вещи меня попросили принести на выход». «Ты так странно говоришь, Анни, что с тобой? У тебя необычный голос». Быстро переключив модулятор на грубый, хриплый, прокуренный мужской бас, я хмуро спросил: «А какой голос у меня должен быть?» Девочка хлопнулась в обморок, так что, переступив через нее и бурча на всяких критиканов, которым мои голоса не нравятся, я рванул отсюда. Только успел завернуть за угол, как лоб в лоб столкнулся со второй девушкой. Как ее та прошлая называла? Анни? Да и столкновение я неправильно описал. Я же ниже иллюзий на полторы головы. Так что та просто клюнула вперед, пройдя головой сквозь иллюзию, а я лбом в прелести ткнулся, отчего те заколыхались. Та, рассмотрев свою копию и вытаращив глаза, открывала и закрывала рот. Сообразив, что сейчас на всю гимназию раздастся девичий виск, я сказал, забыв, что сменил голосовой модулятор: «Анни, ты чего? Это же я! Блин!» Переступив через эту девушку, тоже сомлела, я побежал уже на прорыв. Вся маскировка полетела к черту. Через вахтершу попытался спокойно пройти, но куда там? Встала, чтобы меня проверить, а чего это я выношу. Пришлось сверкнуть красными зрачками, показав выступившие из-под губ клычки, и прорычать: «Ага, это через многое прошла, в обморок не хлопнулась, но визжать начала так, что уши на полочку можно складывать». Пришлось переходить к тяжелой артиллерии. Голова иллюзий с хрустом разделилась на три челюсти, полные зубов, и раздался рык. «Ну вот, а то крепкие мы!» В обморок хлопнулась, как и все остальные. И под хлопки дверей позади и тревожные женские голоса, выбежав на улицу, я степенно двинул дальше, под видом девушки, этой Анни. В кустах я вернул свой облик и с некоторым облегчением вздохнув: «Беда с этими женщинами, все планы к черту из-за них летят». Загрузился вещами, сумка килограмм 20 была, ремень трещал, и направился к выходу из сквера. Там минут 10 потоптался, пока пролетку не поймал, приметив, как мимо в сторону гимназии проехал экипаж стражи и покатил к трактиру. Ну вот и все. Разгружусь, прихвачу монет и скатаюсь к магическим лавкам. Я решил этого возницу оставить. Будет возить меня остаток дня. Надеюсь, лавки еще работают. Вечер уже. Я прошел бархатной тряпочкой по лезвию шпаги. Обе они были в идеальном состоянии. Я уже купил нормальный ремень под них с наплечным ремешком и проверил. Висят по бокам неплохо. Привыкну. Не успел я в последний раз с любовью провести по лезвию, как раздался требовательный стук в дверь. И за ручку пытались подергать: «Войти». «Ага, у меня там щеколда накинута». Удивляясь, кто там такой наглый, я прошел к двери и, распахнув ее, спросил: «Че надо?» При этом я продолжал начищать шпагу и сразу заметил, что стоявший за дверью господин, а это явно был Аристо из высшего света, позади стояла свита, буквально впился взглядом в мою шпагу, с благоговением пробормотав: «Работа Банейли, 6 век. 5 парных клинков. 6-я? Откуда?» Убрав шпагу за спину, мне не понравилось, как на мое имущество пялились. Я снова спросил, но раздражение в голосе скакнуло на порядок: «Так чего надо?» Аристо уже пришел в себя. Подтер слюни, коими чуть не закапал пол, когда увидел мою шпагу, в переносном смысле, конечно, и тут же, приняв деловой вид с достоинством и превосходством, спросил: «Борис Градов?» «Нет, я Homo sapiens», — буркнул я и попытался закрыть дверь, Но мне не дали. Изящный сапожок встал барьером. Толкнув дверь, Ариста в наглую вошел в номер, ну, а я отступил. И тут вдруг в тишине раздалось тихое поскабливание. Из-за кровати вышел, переваливаясь, щенок. Видно, что совсем маленький, едва ходит. Но отвлечь Ариста он не смог, тот лишь покосился на него. И тут щенок тявкнул, глянув на Ариста, а потом на двух офицеров, застрявших в дверях, плечи слишком широкие. А охранный амулет, иллюзия щенка, начал работать дальше. Появился, пока в малых порциях, инфразвук. И тут у поскуливающего щенка вдруг с хрустом стали расширяться кости. Хрустело все. Шкура, сухожилия, и он через 10 секунд предстал уже настоящим монстром высотой выше метра, с клыков которого капала на пол вязкая слюна. И он обратил взгляд на Аристо, изготовившись к прыжку, а уровень давления инфразвуком сразу подскочил. В общем, Аристо, как я и хотел, покинул комнату вместе с обоими офицерами. Их амулеты защиты против моих поделок не котировались, слабоваты. Подойдя к двери, я поправил ее, а то покривилась на погнутых петлях, и с некоторым трудом закрыв ее, задвинул засов и вернулся к чистке шпаги, напивая себе под нос. То, что меня нашли, я нисколько не удивлен. Обойти все заведения, где сдают номера, и спросить, не проживает ли у них пацан такой характерной и редкой для империи внешности. Так что найти этот трактир было лишь делом времени. Вот и нашли. И сейчас, монотонно работая, я размышлял, валить к чертям из города или подождать. Надо сказать, такой беспардонный интерес ко мне со стороны местных бесил. Я сюда для чего прибыл? Мир посмотреть, попутешествовать. Но все это спокойно, не привлекая внимания. Но не так же. Я, конечно, понимаю, что незаметно себя вести не умею, но в том и стиль моего путешествия. Я быстро перемещаюсь, и реакция запаздывает. Я уже далеко, но слава Борисе Градове гуляет по всей империи. И в первом же порту мне в лоб: «А ты самозванец, а ту его!» В общем, в империи мне не понравилось. Я уже успел расспросить людей, в основном караванщиков. Узнал в других государствах с этим как-то потише. А в некоторых вообще не знают, кто такой Градов. Вот это хорошо. Там и можно попутешествовать, на природе пожить, но не в империи. Я человек не публичный, и внимания мне не надо. Не трогают, и хорошо. Убрав шпаги, я достал основу для амулета. Купил в магической лавке. Кстати, и малый набор артефактора тоже, и стал делать бытовой амулет для пошива парашюта. Продолжая размышлять. Что этому хлыщу надо было? То, что он для себя меня решил пригласить, если весть о моем здесь появлении разнеслась, сомневаюсь. Гонору слишком много. Такой личных порученцев присылает. А вот если его использовали как посыльного? Император? Вполне может быть. Если он от императора, то тоже не особо хочется встречаться. Хотя, конечно, если придется, то куда деваться. Только становиться прислугой я не собираюсь. А ведь могут попытаться заставить, типа дворцового киномеханика. Оно мне надо. Я и императора пошлю по далекому маршруту, не постесняюсь. Хотя выход и тут есть, чтобы без обид разойтись. У меня есть один из амулетов иллюзий, как раз чисто специализированный, с ручным управлением. Для простых людей. Вот и продам его. Ну, или подарю. У меня этих амулетов в шкатулке с 20. Для продажи и делал. Ну и свалю. Тогда смысла держать меня не будет. Амулет есть. Эх, наверняка передаст своим придворным магам для исследования и копирования. А там защита. Чуть попытаются влезть, и дымок. Все, нет амулета. И никак фильмы не посмотреть. О защите надо будет сказать, чтобы потом зло не затаил. Это если амулет ему испортит, мол, не предупредил. Додумать я не успел, раздался робкий стук в дверь. Проверил сканером, кто это. В прошлый раз я не стал этого делать. Защита активна, чего бояться. Оказался половой. Отложив уже готовый амулет, я с хрустом петель открыл дверь и вопросительно посмотрел на полового. Мне он был знаком. Причем встречал я его, как и Ариста, в одних штанах, закатанных до колен. Кстати, надо штаны купить и обрезать под шорты. Привык дома их носить. Тем более лето, самое то. И плевать, что такая одежда тут считается неприличной. Удобно и ладно. А свою точку зрения, если встречу поборников моды, отстоять я смогу. «Ну чего?» — спросил я, видя, что половой мнется. Меня попросили передать вам просьбу спуститься в зал для беседы. Кто попросил? Хозяйка, а ей посланца от самого... Поднял тот глаза к потолку. Посмотрев на деловитого паучка на потолке, плевшего паутину, я почесал щеку и пробормотал. «Какие-то у меня ассоциации нехорошие пошли. А точно от него?» — кивнул я на паучка. «Да, от самого доверенного советника императора, министра правоохранения». «А, значит, мы о разных людях говорим. Но ассоциация правильная. Тут не паучок, тут паучище». Половой явно не понимал, о чем я говорю. Поэтому я ему сказал: «Топай вниз и скажи, сейчас спущусь. Только вежливо, как там положено. Милостивый государь, прошу простить, что мой приход...» И, заметив, как Половой тупо смотрит на меня, быстро произнес: «Просто передай, что спущусь». Закрыв дверь, я стал собираться. Надел дворянские одежды, застегнул ремень, проверил рукояти шпаг. Ох и красота! Носить в будущем я буду другие шпаги, а эти на остров, в арсенал. Их делал настоящий мастер, с большой буквы. Потом стал думать, что положить в сумку. Быстро пробежался по вещам, пару безделец положил, разные амулеты, что могут пригодиться, ну и так, по мелочи. Однако неожиданно килограмма 3 набралось. Заперев номер и поставив амулет охраны, я направился вниз. Хозяйка трактира ждала на лестнице и лично проводила в один из кабинетов на втором этаже. Кстати, второй этаж использовался для банкетов, свадеб, остальных празднеств, заказы за месяц вперед. Я объявление об этом у входа видел. В кабинете сидел тот же Ариста, только чуть бледнее, вином отпаивался, испугался, видимо, серьезно. Поэтому первый вопрос, когда я зашел, был такой: «Почему моя защита не сработала на твою магию?» «У тебя какой амулет? Уровень?» «Первый». «А у меня амулет безуровневый. Для него твоя защита — ничто». «Почему ты мне тыкаешь?» — возмутился Аристо. «Потому что я старше тебя по возрасту. Мне за 80, и плевать я на тебя хотел, мальчишка, понял? Еще мне тут гонор свой показывать будешь, сопляк. Говори, чего надо, и я пойду. Старенький я, знаешь ли, сплю плохо, хочу пораньше лечь». Скрипнув зубами, Аристо взял себя в руки и стал говорить спокойным тоном. «Оказалось, через своего советника император прислал мне просьбу навестить его. Тем более сегодня как раз бал по поводу совершеннолетия одной из дочерей императора. И мне предлагали официальное, замечу, приглашение, которое и вручил Аристо. Мельком осмотрев себя, да плевать, как я одет, я гордо расправил плечи и сказал: «Едем». Мы доехали до двора, располагавшегося на этой стороне Геи. Проехали на территорию, где карета остановилась, и Аристо провел меня в левое крыло замка, хотя я видел по теням в окнах, что бальный зал, где идет празднование, находится в правом крыле. Да и сканер показал там самое большое скопление людей, причем почти вся молодежь, взрослые редко мелькали, и, как я понял, это были слуги. «Ага, понятно. Отец доченьке молодежную вечеринку организовал. Видимо, для взрослых уже была или еще будет. Что ж, учтем полученную информацию». Мы зашли в здание, и на входе был фейс-контроль из гвардейцев и 6 магов. Они чуть ли не ощупали каждый мой шов, но вынуждены были признать, что ни в одной моей вещи магии нет. Правда, пытались заставить меня оставить что-то тут, что посчитали на вид опасным. На что я спокойно заявил, что это меня пригласили. Если так встречают, я развернусь и уйду. Ничего, пришел тот самый советник, от которого Аристо был, и сопроводил меня в кабинет к императору. Но я так и думал, поговорить хотят. Их двое было, хотя я видел, что между мной и ими в случае опасности мгновенно возникнет защита. Не только магическая, но и техническая. Бронированное стекло. После того, как советник нас представил друг другу, я сказал: «Добрый вечер, Ваше Императорское Величество». «Добрый. Странное обращение», — сказал император, наблюдая, как я сажусь в кресло, мельком посмотрев на потолок, где была скрыта гильотина. «Это у меня на родине так принято было. В книге прочитал, вот и запомнилось. Красиво звучит». «Это да, надо будет ввести у нас такое обращение. Мне понравилось. Борис? Я правильно назвал твое имя?» «Все верно, а то есть любители его коверкать. Сейчас это имя довольно распространено среди молодежи». «Бедная молодежь. Однако, как мне кажется, вы пригласили меня на встречу не для того, чтобы обсудить тему о количестве Борисов на один квадратный метр. У меня пока время есть, можем поговорить, но не стоит затягивать. В полночь я планирую лечь спать, мне завтра рано утром вставать. Хочу узнать, идет какой из караванов по тракту в сторону соседних государств или нет. Место купить хочу. Значит, остаться здесь ты не хочешь? Не особо. Как-то странно ваше население реагирует на мое тут появление. А бить морды всем подряд или делать так, чтобы их потом хоронили, не хочется. Я не кровожадный. Но честь свою и свободу отстоять смогу. Вот как. А если будет официально объявлено, что Борис Градов жив, это изменит положение? Ну, я стал пощипывать пальцами нижнюю губу. Эта привычка у меня появляется при сильной задумчивости. Может, что и получится. Только о возрождении и слова не стоит говорить. Просто внук Бориса Градова, названного в честь деда, ставшего так неожиданно знаменитым. Это можно. Борис, взял слово советник, ходит столько слухов о твоем даре иллюзий, что о нем наслышаны во всей империи. Продемонстрировать? Проявил я догадливость. Это было бы желательно. Смотрите, а я пока подумаю. Включив им небольшой ролик на 15 минут, самые зрелищные фрагменты разных земных военных фильмов, от имперских им башни снесет. И пока он крутился, я размышлял. Оба моих собеседника буквально прилипли к экрану. Когда ролик закончился, те вроде даже вспомнили, как надо дышать, задвигались, начали переглядываться. И я взял слово. Предложение, конечно, интересное, в принципе, особо не повлияет на меня. Так что можно. То есть принять гражданство империи, начал осторожно советник, на что я взмахом руки остановил его. Сразу забудьте. Меня уже однажды пытались силой окольцевать в королевстве Гания. С тех пор у меня фобия на попытку меня куда-либо заманить. Так что Борис Градов вне политики. Борис Градов никогда ничьим гражданином не будет. Борис Градов свой собственный. Зазубрите эту простую истину, и мы сможем спокойно общаться. А то куда ни приди, только и хотят закабалить. Спасибо, я этого уже наелся. Больше не надо. Странное у тебя представление о свободе. Но я привык уважать чужие решения, слегка развел руками император. Но дальше произнести ничего не успел. С шумом распахнулась дверь, и в кабинет ворвался жизнерадостный, полный оптимизма вихрь, который трансформировался в молодую девчонку 15 лет от роду. Она взорвалась градом вопросов, мол, куда все подевались, кто речь поздравительную будет говорить, а то без нее подарки вручать нельзя, а она ждет. Но тут она замерла, с прищуром изучая меня. Как-то не вязался мой возраст и одежда с посещением этого кабинета. Вот и задумалась. Но почти сразу лицо ее просветлело, и девчонка ткнула в меня пальцем. «Борис? У вас очень умная дочь», — обратился я к императору. «Разрешите преподнести ей подарок». «Прошу». Встав, я подошел к девчушке, и, улыбнувшись ее нетерпению, она даже приплясывала. Я достал из сумки небольшой квадратик и показал ей, комментируя. «Это плеер». Музыкальный проигрыватель. В нем 1500 песен. Есть моего родного мира, есть на имперском языке. Заряжается он от тепла тела, то есть носишь на себе. Управляется простыми людьми, но так как подарок этот лично тебе, я настрою его на твою ауру, чтобы пользоваться могла одна ты. Управляешь ты, слушать могут все. Управление ручное. Можно слушать в динамике при всех или надевать наушники, чтобы никому не мешать. К сожалению, запасных наушников у меня нет, поэтому отдаю свои. Я себе новые сделаю. Смотри, как управлять плеером. За 10 минут я обучил девушку управлению. На экране меню был имперский язык, так что разобралась она быстро. Послушала музыку и через динамик. Тут император и советник насторожились, прислушиваясь. И через наушники, убавляя и прибавляя громкость. Я показал, где музыка для дискотек, чтобы дикие скачки устраивать, дав послушать через наушники. Потом она быстро чмокнула меня в щеку и убежала. Явно хвастаться подарком. Говорю же, девчонка еще. «Да, надо наложницу покупать», — проводив принцессу взглядом, пробормотал я. «Что?» — явно расслышав, что я говорил, переспросил император. Возвращаясь и устраиваясь в кресле, я пояснил. Я говорю, в ханстве нужно побывать на арабских рынках. Рабынь купить, наложниц. Хочу гарем себе собрать. 5-6 красоток, не больше. Думал, года через два понадобится, не раньше, но, видимо, ошибался. М-да. А вы, я смотрю, приверженец гаремов. Ну да, что тут плохого? Как мужчины вы должны меня понять. А как же женитьба? Я 6 раз был женат, и как-то не сошлось. Одни детей хотели, а я их иметь не мог, с другими характерами не сошлись. В общем, наложницы и только наложницы. Ладно, давайте вернемся к основной теме разговора, а то нас тут отвлекли. Может, перенести разговор на другой день? Я не знаю, когда вернусь в империю. Это может случиться через 5 лет, а может и через 10 лет. Давайте сразу поговорим о главном. Ваш интерес – это те фильмы и иллюзии, которые я могу показывать. У вас тихий патриархальный мир, и особо развлечений нет. А те, что есть, уже откровенно надоели, приелись. А тут такой большой и глубокий интерес к фильмам, который будет длиться еще долго. И ваше желание задержать меня в столице, естественно. Однако не будем ходить вокруг да около, и я просто подарю вам амулет иллюзий на ручном управлении с более чем 2000 фильмов. Правда, откровенно скажу, только половина из них переведена на имперский язык. К тому же я подбирал те, что вам будут ближе по духу, без всяких сложных сюжетов. Хотя боевиков и драйва там хватает. Вот этот амулет держите, зарядка простая. Положите рядом накопитель с маной, и он за час-другой вытянет из него, сколько ему нужно. Сразу предупрежу, чтобы потом вопросов не было, на амулете стоит защита от вскрытия. Я показал, как им управлять, как заряжать и остальное, что нужно. Обслуживание не требовалось, амулет был самодостаточен. Оба моих собеседника прекрасно понимали, что уровень магии тут выше, но подарок приняли, пробуя крутить фильмы на стене. А вот я попрощаться и уйти, так как ко мне несколько потеряли интерес, новой игрушкой увлеклись, не успел. Вернулась принцесса-именинница и упросила отца отпустить меня с ней. Тот дал согласие простой отмашкой. Они с советником начали смотреть фильм. Тот самый, что я 30 лет назад записал, комедийное приключение с поиском золота. Принцесса привела меня в зал, где меня встретили ревом восторга. Она по пути успела сообщить, что уже прокрутила несколько песен и мелодий. Не из современных пока, для этого еще рано, а оркестровых. Дирижеру местного оркестра тоже было интересно послушать коллег с земли, и все даже потанцевали. Ну а позвали меня по одной причине – фильм хотели. Так что я включил им мультфильм про Золушку. Смотрели, сидя прямо на полу или на подушках, кому принесли. Я такого упоения еще не видел. Все время, пока он шел, в зале царило онемение. Ну а потом, когда мультик закончился, и зрители стали приходить в себя, я отвел принцессу в сторону и сдал ей отца, сообщив, что у того есть амулет иллюзий, и там такой мультфильм тоже имеется, и вообще там много фильмов. Да она и сама картинку на стене видела, когда за мной прибегала. Судя по лицу девушки, недолго императору владеть таким девайсом. Меня проводили к выходу и отвезли в трактир, где я быстро собрал вещи и на наемной пролетке, вызванной местной прислугой, покатил к постоялому двору, на обширной территории которого обычно формировались караваны. Там нашел торговца, что шел в нужную мне сторону. Он меня не узнал, и я сразу расположился в одной из повозок и уснул. Утро вечера мудренее. А вообще валить надо из империи, пока император не передумал. Нашел я, чем его отвлечь. А тут нашепчут на ухо умные люди об уходящих за границу технологиях в магии. И мало ли, начнется погоня. Хотя, может, и не начнется. Я же ясно дал ему понять, что учителем быть не собираюсь. И давать такие знания кому-либо не планирую. Просто не в моих интересах. Существующая система мне больше нравилась. Осталось только надеяться, что он поверит. Ну а если честно... Больно уж мне не понравилось, как те двое переглядывались, когда дочка императора к нам забегала. Подозрительно это, и ауры так и бурлили в мыслях. Как бы оженить не задумали. Главное, первичный интерес снял, игрушку подарил, и хватит. И чего мне на острове не сиделось? А ведь планы такие грандиозные были, год помотаться по континенту, добраться до ханства, купить наложниц, судно, ну и вернуться на свой остров. Сейчас даже не знаю. Скорее всего, вот как поступлю. Повстречаюсь с Андеем, если он еще жив и правит государством, и переберусь на другой континент. Как говорится, начну с чистого листа. А то здесь мое путешествие изначально комом пошло. Еще когда в тот имперский порт на разваливающейся лодке прибыл. Ладно, что уж теперь.